Глава 34. К великому сожалению Ары, убили явно именно его клиента с тысячной купюрой. Он понял это уже, когда сидел в машине и слушал новости по пути к зданию полиции Сольны, где его очень захотели допросить. Интересно, сколь велико будет вознаграждение? Если убивают того, кто может дать 1000 на чай, как сделал этот адвокат. Награда за помощь полиции в поимке его убийцы наверняка велика. Очень велика, подумал Ара. Инспектору Ларсу Альму было 64 года и 9 месяцев, и он с нетерпением ждал спокойного лета. И через 3 месяца собирался выйти на пенсию. Пока же планировал взять отпуск и все накопившиеся у него отгулы, а за оставшийся месяц, не торопясь, очистить свой письменный стол. Однако все получилось совсем по-другому. И, в худшем случае, ему грозило просидеть по крайней мере половину лета, занимаясь умышленным убийством адвоката, которого он и все другие коллеги, мягко говоря, недолюбливали, а взять больничный у него и мысли не возникло. Слишком уж большую брешь в зарплате тот оставил бы при нынешнем законодательстве. «Плюс еще жирный идиот Бекстрём», — пробурчал Альм, когда перелистывал бумаги, полученные им от молодого коллеги, принявшего сигнал. Явно кто-то из таксистов-иммигрантов позвонил на их специальный телефон и оставил сообщение, которое, по мнению Аники Карлсон, могло оказаться настолько важным, что они потребовали сразу же вызвать их источник информации в участок и с пристрастием его допросить. «Он явно также пунктуальный, этот придурок», — подумал Альм, вздохнул и поднял трубку своего зазвонившего телефона. «Альм», — сказал он, — «к тебе посетитель, он ждет внизу на ресепшн», — сообщил голос с другого конца линии. «Ты не мог бы спуститься и забрать его?» «А какой у меня выбор?» И Альм вздохнул во второй раз. «Никакого кофе, никакой воды и никакой пустой болтовни. Иначе ты можешь остаться здесь на полночи», подумал Альм 5 минут спустя, когда он и его свидетель расположились каждый со своей стороны письменного стола. «Я могу взглянуть на твои водительские права и на распечатку с маршрутного компьютера, которую мой коллега просил тебя принести с тобой?» — спросил Альм, одновременно входя в собственный компьютер. «Черт, какое лето!» — подумал он. «Пожалуйста», — ответил Ара. «Возьми также визитную карточку на случай, если понадобится мне позвонить». «Откуда ты родом, Ара?» — поинтересовался Альм, изучая права. «Из Гноши», — сообщил Ара Дости. «Это в Смоланде. Хотя я живу в Стокгольме уже 15 лет. Я написал домашний адрес на моей визитке», сказал он и кивнул в направлении бумаг, которые только что передал Альму. «Я спрашивал о другом», — уточнил Альм. «Я имел в виду, откуда ты родом?» «Из Швеции», — ответил Ара Дости с наигранным удивлением. «Смоланд ведь находится в Швеции. Я думал, ты знаешь». «Я родился и вырос в Смоланде. Ходил в школу там. А когда мне исполнилось 18, мы все, я, отец, мать, 2 моих старших брата, младший брат и 2 моих старших сестры, переехали в Стокгольм. Всего 8 человек. Чисто переселение народов», — констатировал Ара Дости и дружелюбно улыбнулся Альму. «Окей. Я услышал тебя», — сказал Альм и вздохнул. «Не мог бы ты своими словами рассказать о наблюдениях, сделанных тобой сегодня, в 2 часа ночи, после того, как ты высадил клиента на Алвиксвеген в Бромме. Еще один из всех тех, кто приходит сюда, просто поиздеваться над нами, полицейскими. Ара сумел рассказать всю свою историю менее чем за 5 минут. Как он оставил пассажира перед домом, где тот жил, 10 минут 3-го, развернулся на 180 градусов, поехал назад и на перекрестке с Ольстенсгаттен, примерно 5 минут спустя, чуть не сбил мужчину, шагнувшего прямо на проезжую часть, совсем близко от дома, где убили адвоката. За то же самое время он успел подробно описать незнакомца и автомобиль, в который тот сел. «Он был моих лет», — сказал Ара. «Пожалуй, старше на 2 года. 35 примерно, хотя значительно выше меня, где-то 1,90 м. Синие джинсы, темная куртка с непокрытой головой. Хромал на правую ногу, насколько я понял. Во всяком случае, держался за правое бедро правой рукой, когда чуть не оказался у меня на капоте. Суровый тип, если ты спросишь меня. Явно не подарок». «Суровый?» «Не из тех, на кого можно, оставив машину, раскрыть рот», — объяснил Ара. «Ты не узнал его?» — спросил Альм. «Может, видел раньше?» «Нет, откуда?» «Ты же таксист». «Он был из эмигрантов или шведов? Что-то еще ведь, наверное, ты видел?» «Нет», — сказала Ара. «Он выглядел, как все сейчас выглядят. Зато у меня есть предложение. Если ты достанешь всякие там фотографии, какие ваш брат обычно показывает по телевизору парням вроде меня, может, я кого-то и узнаю? Что ты думаешь об этом?» «Автомобиль, в который он сел. Ты в состоянии его описать?» «Здесь я задаю вопросы», — подумал Альм. «Мерс серебристого цвета, спортивный, низкой, широкой, дорогой, последней модели». «Ты абсолютно уверен в этом?» «Да, на 100%. Я же таксист». «Ты не успел рассмотреть номер?» «Зеркало заднего вида, я имею в виду». «Нет». «Что-то же, наверное, ты все равно видел. Ты ведь, похоже, успел понять многое другое, я имею в виду». «Тот, кто сидел в машине, включил дальний свет мне в спину, как только я проехал мимо». «Их было 2, выходит? В машине уже кто-то сидел?» «Окей», — сказал Ара Дости. «Мы поступим так. Я попробую еще раз. Тот, кого я чуть не задавил, поднимался на тротуар, когда я проехал дальше. Другой, сидевший в машине, а она, значит, стояла припаркованной на неправильной стороне улицы, врубил фары на полную мне в спину, как только я миновал его. Я понятия не имею, как он выглядел. Я ехал прямо домой, спешил, если тебе это интересно. Что бы ты сам делал?» «Ага», — сказал Альм. «Ты больше ничего не хочешь добавить?» «Нет, откуда?» «Тогда я объявляю допрос законченным», — констатировал Альм и посмотрел на свои часы. «Но перед тем, как мы расстанемся, я должен уведомить тебя об обязательстве хранить тайну, никому не говорить того, о чем рассказал мне. В противном случае ты совершишь преступление. У тебя есть вопросы?» «Фотографии. Когда мы посмотрим их?» «К ним мы еще вернемся», — сказал Альм. «Необходимо время на подготовку, как ты наверняка понимаешь. Я или кто-то из моих коллег позвоним тебе, когда подготовим все. Что-то еще? А как насчет вознаграждения? Нет, сказал Альм и удивленно пожал плечами. Почему оно должно быть? Наверное, хорошо ведь, что ты можешь помочь нам раскрыть серьезное преступление. Кроме того, твой гражданский долг выступать в роли свидетеля. Это касается всех нас, даже таких, как я и мои коллеги, если хочешь знать. Но у меня ведь ушла на вас пара часов, а я работаю. И потратил мое рабочее время. Плюс телефонные разговоры, поездка сюда ради беседы с тобой. Тебе же платят за сидение здесь, но никак не мне. Большое тебе спасибо от нас. Альм кивнул, улыбнулся и встал из-за стола. «Тогда у меня есть еще один вопрос», — сказал Ара. «Да». «Как становятся полицейскими? Как справляются с такой ношей? Это же, наверное, очень трудно». Альм довольствовался лишь кивком. «Берегись, парень», — подумал он. Альм проводил Ару Дости вниз до ресепшн. По крайней мере, с целью убедиться, что он покинет здание. «Мы позвоним относительно фотографий», — сказал он, когда они расставались. Ара ничего не ответил, просто пожал плечами и исчез за дверью. «О чем-то я забыл», — подумал инспектор Альм, поднимаясь к себе на лифте. «Да какая разница? Разберемся!» Альм провел остаток рабочего дня в тишине и покое, подытоживая результаты допроса Ары Дости. Потом он попросил свою молодую коллегу, занимавшуюся внутренним сыском, с помощью описания Дости сделать подборку фотографий преступников, которую кто-то впоследствии мог бы показать таксисту. «Ты же можешь посмотреть? А вдруг под описание нашего таксиста попадут какие-то известные злодеи, владеющие серебристым мерсом или использующие такую машину?» — предложил Альм. «Что-нибудь еще?» — спросила его молодая коллега. «Интересно, почему все у нас на работе называют его деревянной башкой?» — подумала она. «Не забудь взять с него подписку о неразглашении тайны», — сказал Альм, немногим ранее вспомнив, о чем он забыл. Сев в машину, Ара сразу же позвонил своему товарищу, тоже таксисту. Его звали Кемаль. Он был курдом и имел примерно ту же предысторию, как у него самого. Хороший парень, белый человек, если использовать терминологию истинных шведов. Пару месяцев назад Кемаль стал свидетелем ограбления инкассаторской машины. Сделал несколько неплохих фотографий на камеру своего мобильника. Позвонил напрямую в одну вечернюю газету, получил 20 тысяч за свои хлопоты и рассказывал всем подряд, что полицейские – последние, к кому надо обращаться, если попадаешь в подобную ситуацию. «Насколько глупы бывают люди», – подумал Ара, имея в виду самого себя.